14 августа 1971. Уважаемый Герман Борисович, такая незадача. Прилетел я с Памира 3 июля и еще, может быть, застал бы вас, но за корреспонденция, которая лежала на почте, пошел только на другой день. Наверное, мы с вами в часах каких-то разминулись. Завтра я лечу в Магадан примерно на месяц. В связи с этим я был бы благодарен, если бы вы сугубо по личному выбору, это важно, посоветовали, какие отчеты мне стоит прочесть. Примерно 3. Работу над романом я начал. Сейчас, собственно, им и занимаюсь. Сразу после прилета в Магадан я улечу на Амалон. Сплавлюсь по нему до Черского. Видоизмененный прошлогодний маршрут. А числа 10 сентября надеюсь быть в Магадане. В конце сентября я буду дома. Где-то в начале будущего года рассчитываю представить на ваш суд первый вариант. Надо, чтобы это была честная работа. Искренне уважающий вас Олег Куваев.